Интерлюдия, четвертый акт. Ксео, слабый человек. Лес шумел, качаемый ночным ветром. Когда-то жил один многообещающий ученый, полностью посвятивший себя исследованию песнопений. На небольшом холмике, с которого можно было наблюдать за всем вокруг, стояли две фигуры. У него была подчиненная, нанятая на должность ассистента. Девушка была совершенно бестолковой, вечно куда-то спешащей растяпой. Ее звали Лейн. Первое время ученый считал девушку лишь обузой, называл занудой и мозолью на глазах. Случалось даже, что он выговаривал ей это прямо в лицо. Первый из этих фигур был высокий парень с длинным копьем на плече. Однако Лейн день за днем приходила к нему, не обращая внимания на изумленный взгляд ученого, она с улыбкой продолжала помогать ему в исследованиях. Вторая, стоящая рядом с ним, фигура была невысокой, а выражение ее лица было скрыто натянутым капюшоном темно-фиолетового плаща. Понемногу их отношения изменились. Лейн делала все из рук вон плохо, и никто не мог бы даже очень льстя назвать ее способной, но она была невероятно светлой. Когда случались неудачи, она проявляла поразительное рвение, а в случае успеха радовалась вместе с тем ученым. Естественно, его тоже начало тянуть к девушке. Так бывает, когда получаешь то, чего у тебя никогда не было. Капюшон медленно поднялся, однако никто из пары даже не шелохнулся. Это ветер принялся снимать капюшон с головы второй фигуры. Ученый хотел, чтобы их отношения продолжились и дальше, пусть и не высказывал этого. Прошел месяц, год, текли тихие и спокойные деньки. Но... слова вылетали одно за другим, но на мгновение они были прерваны, наконец, сдувшим капюшон порывом ветра. Вскоре внезапная трагедия разлучила их. На свет явились чарующие симметричные губы и сияющие голубым цветом, будто смоченные слезами черные глаза. По абсолютно нейтральным чертам лица было невозможно определить, парень это или девушка. Все началось с искры, возникшей после обрыва небольшого проводка. Однако та маленькая искорка не пропала, а воспламенила окружающую пыль, затем огонь охватил находящиеся поблизости химические реагенты. В конце концов, все пришло к самому худшему – пожару всей лаборатории. В этом происшествии ученый лишился правой руки, а Лейн ушла туда, откуда уже не возвращаются. «Это был достаточно известный случай, Ксео?» – спросил первый парень, повернувшись к собеседнику. «Нет, потому что происшествие случилось в совсем крошечной лаборатории». Собрав руку, упавшей на плечи листья, Ксео медленно опустил веки. Ученый потерял правую руку, свою гордость и статус, и даже любимого человека. Потерявший буквально все мужчины бесцельно блуждал по континенту. Возможно, он искал подходящее место, чтобы умереть и последовать за Лейн. Однако в некой пустоши он встретился с одним стариком. Тот нес на себе груз абсолютно такого же прошлого, имя этого старика – Джошуа. Ксео выпустил листья из руки, и их снова унес ветер. А затем шумный лес и трава у ног намертво замолкли. Старик сочувствовал истории мужчины и обратился к нему с предложением, чтобы они, оба потерявшие возлюбленных, вместе попробовали отыскать нечто, чем могли бы гордиться их погибшие. С того дня старик и мужчина как безумные погрузились в исследование. Они не хотели чего-то этим достигнуть, а только лишь старались убежать от скорби по утраченным любимым. Это было полное безумие упорства. Казалось, будто все вокруг прислушивается к голосу Ксео. Лишившись всего, они стали искать такую сущность, которую никогда не смогут потерять. Абсолютную вечную святость. Ее можно назвать чем-то бесконечно близким к Богу, но в отличие от Бога, этим двоим требовалось максимально конкретное основание. Такое, которое можно увидеть глазами, и до которого можно дотронуться рукой, можно ощутить в реальности. Наконец Ксео медленно поднял веки. Им стал истинный дух-король, увенчанный именем Ласфа. Хозяин. Выдохнув оставшийся в легких воздух, Ксео повернулся к стоявшему поблизости парню. «Ты ведь хотел услышать, как появился на свет побежденный по имени Мишдор, верно, Арвир?» «Но тогда почему он привязался к ребятам из Тремии?» — спросил высоченный парень, Арвир, воткнув копье в землю и сложив руки на груди. «Потому что он наткнулся на мальчика с девушкой, в которых увидел собственное прошлое». Наблюдая за Келберским исследовательским институтом влажными черными глазами, Ксео провел пальцем по губам, после чего на них неизвестным образом оказалась нанесена помада цвета ночи. Невероятно чистый мальчик, который сосредоточенно занимается песнопениями цвета ночи, слабый неловкий ребенок. А рядом с ним поддерживающая его алая девушка. Тебе не кажется, что они похожи? Нейтс Клиэль и Мишдер Слейн. Ученый и песнопевец. Пусть ситуация Нейта иная, чем у Мишдера, его отношения с Клиэль очень сильно напоминают те, что были у той и другой пары. Мне сложно подобрать подходящее выражение. Получается, Мишдер сравнивает их с прошлым собой и завидует им? Нет. Мне кажется, он просто хочет узнать ответ. Покачал головой Ксео и продолжил, не моргая, вглядываться в Килбергский институт. Он нашел свою любовь, а затем был разлучен с ней. Он хочет узнать ответ на свой вопрос. Действительно ли Ластихайт, которого он выбрал после этого, есть по-настоящему желанная для него вещь? Потому-то он так зациклен на этой паре. Это его трагедия, полная злобы, возмущения, даже ненависти к самому себе. Можно, наверное, назвать неизбежностью то, что он, потерявший все и опустошённый, добрался до песнопения пустоты. Пространство вокруг Сео медленно исказилось в направлении Келбергского института. Уловив это краем глаза, Ксео вновь натянул капюшон. Ластихайта запечатала Армаририс. Но если воспользоваться чешуей Церабеля, катализатором с таким же атрибутом песнопения пустоты, как и она, то, возможно, снять печать Ластихайта? Нет, скорее всего, создать призрака. Но может оказаться так, что это еще большее зло, чем призыв настоящего истинного духа. Посмотрев в указанном Ксео направлении, Арвир испустил вздох, напоминающий горькую усмешку. В вышине над Келбергским институтом из прошедших по небу разломов нарисовался странный канал. «И ради того, чтобы все это объяснить, ты специально сходил в Тремию, так ведь?» «Я не стал рассказывать им все, но я дал необходимый фрагмент пазла. Остальное зависит от них самих». «Да, а ведь если бы кое-кто должным образом приручил бы истинного духа пустоты, то этой проблемы не возникло бы вообще. Вроде бы 6 лет назад один раз все прошло успешно». Арвир ткнул Ксио в бок древком копья. «Прекрати, мне же щекотно». «Ну так что? Случившееся на Царабеле Гештальло нельзя назвать успешным. Возникшая тогда Армаририс отвергла меня, прирожденного песнопевца, и выбрала 9-летнюю девочку, Клюэль. Подобно тому, как Ева и Армадеус не признают за песнопевца никого, кроме Нейта, Армаририс не собиралась признавать никого, помимо Клюэль». Ксио посмотрел на свою правую руку. На тыльной стороне ладони был виден маленький ожог в форме цветка. Этот шрам появился 6 лет назад из-за Гештальлоа, дня разрушения ветром, и не исчез с тех пор. Одновременно он был свидетельством восстания Армаририс против Ксео. Из-за восстания истинного духа против песнопевца и случилось Гештальлоа. Наблюдавший за ним с континента Джошу отправился на Церабель и встретился с Армаририс. Испугавшись ее, Джошуа призвал Ластихайта, однако тот сразу же оказался запечатан. Лишившись короля побежденных, Джошуа произвел очистку яиц, чтобы противостоять Армаририс. Спустя некоторое время эти яйца передали в Академию Тремия. Это и стало началом. Ксео спрятал руки в одежде. Яйца вышли из-под контроля во время состязания. Примерно в этот же период, переговорившись с Джошуа, Мишдер тоже решил вторгнуться в хранившую яйца Тремию. В результате Клюэль попала в условия, когда не могла не воспользоваться скрытой внутри нее силой, что и разбудило Армаририс. Если конфликт с истинным духом продолжится, то тело Клюэль не выдержит. В таком случае, возможно, не только исчезновение настройщика песнопений пустоты, которые являются начальными песнопениями, но и то, что вслед за ними все 5 цветов песнопений покинут наш мир. Значит, наш расчет на то, что ребята в Келберге смогут это предотвратить? Натянув капюшон посильней, Ксео слабо улыбнулся. Одному лишь рассвету это, наверное, не под силу. Ладно, что будем делать? Только не говори, что сдаваться. Арвир вернул копье себе на плечо. Я сказал в Тремии все, что должен был сказать. Остальное решится тем, какой путь выберут настройщица и вместилище. Если возобладает Клюэль Софинект, та, что нарушила Алый Завет, то все песнопения во главе с песнопениями пустоты исчезнут. Но если случится другой вариант... Прозрачный взгляд Ксио был устремлен к далекому исследовательскому институту. Если его голос достигнет Клюэль...